Глава 19. «Господин Ивантеев, позвольте поинтересоваться, за что я вам плачу? За то, чтобы вы дружили с моим сыном и с Беловым? Поддерживали их?» «Ленард, вы зря беспокоитесь, у меня все предусмотрено. Завтра бой». «Бой? И что?» Янсен-старший наполнил свой бокал вина уже во второй раз за это утро. Обычно он не пил, особенно в таких количествах и в начале дня. Сегодня был особенный день. Его раздражало буквально все. «Что даст этот ваш бой? Белов лишний раз может продемонстрировать свою удаль?» Швед пригласил гостя в свой рабочий кабинет. Несмотря на свой довольно праздный образ жизни, Леонард ежедневно занимался валютами, совершал сделки, приумножал свое состояние, которое когда-нибудь должно будет достаться его единственному сыну. Этот кабинет был в некотором роде его убежищем. В дни, когда ему особенно трудно было совладать с собой, он прятался здесь. В дни, когда он немотивированно наседал на Кристофа, когда не раз бил непослушного мальчишку, он каялся именно здесь, в этих темных стенах. В отличие от всего дома, интерьер которого был выполнен в преимущественно светлых тонах, это помещение казалось исключительно мрачным. Заходя сюда, словно попадаешь в другой мир. Здесь собрана старая мебель его бабушки. Старый комод, шкаф, письменный стол и даже рабочее кресло. «А я смотрю, Ленард», — в карих глазах Ивантеева появился задор. «Вам понравился, Виктор?» Отец Кристофа сделал большой глоток вина. В горле вдруг пересохло. «Он достойный человек, но на расстоянии от моего сына». «Только ли, Ленард?» Иван, почувствовав слабину в нанимателе, набрался наглости и, подойдя к бару, выбрал рюмку для ликера, а затем и сам напиток, и тоже пригубил спиртного. «Только ли? Виктор очень красивый, сильный, состоятельный. Он обладает жестким характером, умеет выживать и добиваться своего. И он умеет кружить другим головы. И девочкам, и мальчикам. И даже взрослым мужчинам». «Что за намеки, Ивантеев?» — вспылил хозяин дома. «Я вас сюда не для этого позвал. И я, в отличие от вас, нормальный. Вы здесь для того, чтобы освободить моего сына от этой пиявки», — выплюнул он это слово. «Белова». «Пиявки? Ойли, Ленард, вы как-то слишком агрессивно реагируете на него». «Я не просил вас сделать анализ моей реакции. Чего вы добьетесь этим боем?» «Я? Боем? Ну, во-первых». Иван залпом выпил содержимое рюмки и осторожно поставил ее на столик. «Кристоф не хочет, чтобы Виктор дрался. Это их уже рассорило. Белов скрывает от своего возлюбленного...» «О, не морщитесь, это ведь так и есть. От своего возлюбленного. От своего возлюбленного. От своего воз...» «Довольно!» «Ладно». Ивантеев быстро отказался от своей шутки, получив то, чего добивался, полностью выбил из колеи своего работодателя. Деньги деньгами, но Белов ему тоже не чужой человек. «Белов скрывает от своего возлюбленного, что готовится к бою. Секреты в паре — губительная вещь. Сегодня он отправится на тренировку, ничего не говоря Кристофу. А после этой тренировки я им займусь. Ну и как вишенка на торте, сам бой. Там уже ваш сын точно психанет. Он уже продемонстрировал свой характер и свое отношение к решению Виктора». «Хорошо», — удовлетворенно кивнул Янсен. «У вас есть запасной план, если этот по какой-то причине провалится?» «Запасной план, Ленард, не потребуется». Ивантеев приблизился к мужчине в строгом костюме и склонился к его уху, после чего прошептал. «Поверьте, я знаю, что такое мужская любовь». Швед отшатнулся от русской модели, как от прокаженного, за что получил хлесткую ухмылку от Ивантеева. Его смущение от этого прикосновения и шепота было настолько очевидно, что уже не требовалось никаких слов и объяснений, чтобы понять истинную подноготную всей этой интриги.